зайцеобразные, грызуны, а также древнейшие приматы, живущие до настоящего времени, тупаи, очень похожие на насекомоядных. В эоцене появились неполнозубые и ящеры. Далее следует упомянуть о двух ныне вымерших отрядах, давших начало многим другим отрядам млекопитающих, как ныне живущим, так и уже вымершим. Представителей одного из отрядов часто определяют как прохищных. Это были небольшие существа, еще очень напоминающие своих насекомоядных предков. Из этих прохищников и возникли современные хищники – ластоногие, тюлени, моржи и другие, и китообразные – киты и дельфины. Но удивительнее всего то, что от них произошли также и парнокопытные. Другой отряд часто называют отрядом прокопытных. От него произошли современные непарнопалые, лошади, тапиры, носороги. Кроме того, считают, что этот древний отряд дал также начало и африканским муравьедам, слонам, сиренам, доманам и нескольким отдельным группам крупных копытных, сильно дифференцированных, но ныне уже вымерших. В эоцене были представлены все современные отряды млекопитающих и начали появляться впервые ныне существующие семейства – бегемоты, верблюды, лошади, тапиры, носороги, многие семейства летучих мышей, грызунов и некоторые приматы. В олигоцене сформировываются уже многие современные семейства млекопитающих. Появляются широконосые обезьяны, из хищных – собаки, кошки, куни, виверы, из грызунов – бобры, хомяки и суслики. Пекари отделяются от свиней, а от полорогих – плотнорогие. К этому периоду относится возникновение огромных южноамериканских ящеров, ленивцев и броненосцев. Миоцен – период дальнейшей дифференциации семейств плацентарных млекопитающих. Появляются еноты, от собачьих происходят медведи, от полорогих отщепляется особое семейство, последний потомок которого – оригинальный ныне живущий североамериканский вилорог. Олени и жираф разделились на две ветви, происходя от одной общей прародительской группы животных. В конце миоценового периода при переходе к плиоцену появляются приматы. Они, вероятно, прапредки австралопитека и современных человекообразных приматов. В плиоцене возникли самые молодые семейства – гиены и звивер, а среди грызунов выделились мыши. Ископаемые останки австралопитека известны с конца плиоцена. Наконец, в плейстоцене, в ледниковый период, под влиянием резких и бурных климатических перепадов, состав и распространение мировой фауны изменяются и окончательно формируется ее современный облик. На место вымерших видов приходят современные роды и виды животных, погибает большинство многочисленных ранее видов слонов, вымирают огромные саблезубые тигры. Самым благоприятным местом для возникновения и развития новых форм животных были и остаются тропические области Земли. Так колыбелью истории большинства ныне живущих видов животных служила Евразия с Африкой, то есть Старый Свет. Старый Свет. В течение почти всего третичного периода континенты Старого Света были соединены между собой. Тогда здесь господствовал значительно более теплый и влажный климат. Сахара и пустыни Аравийского полуострова были покрыты растительностью и представляли удобные территории для жизни и миграции животных. Они не являлись еще барьерами, разделяющими фауну. Еще не было Гималаев, и ничто не дробило Азию на части, столь не похожие друг на друга, северную и южную. Тропическая зона была более широкой, чем в настоящее время, и охватывала, например, большую часть Европы. Это громадное пространство было тем котлом, в котором варилась фауна всего света. Вероятно, Африка – родина обезьян, а позднее и человекообразных обезьян. Предки слонов тоже африканского происхождения. Обе группы позже заселили Евразию. А в Евразии появились собаки, кошачьи, гиены, антилопы, жирафы, носороги, мыши, которые заселили впоследствии Африку.